С ума сойти! И это 75-й год? Не верил он своим глазам. Да эта машина прослужит целую вечность и никогда не сломается. Да уж, я знала, что выбирать. С гордостью кивнула я. Ладно, давай вылезай. Пересаживайся на свой велосипед и дуй на Смоленку. Твой центральный офис по-прежнему там? Сашка с явной неохотой вылез из машины. В эту минуту мне показалось, что за нами кто-то следит. Сердце учащенно забилось. Может, Гарик? Да нет. Гарик приедет на джипе, это во-первых. А во-вторых, он никогда не станет прятаться в темноте, как вор. Натура не та. Гарик у меня человек шумный. С улыбкой подумала я, и как вкопанная застыла на месте. В 5 метрах от нас стояла допотопная копейка без номеров. Дрожащей рукой я полезла в карман, достала пистолет и сняла его с предохранителя. Сашка с испугом уставился на меня. «Саша, где-то здесь незнакомец с чулком на голове», — деревянным голосом произнесла я. «Вон его копейка без номеров, видишь?» Сашка всмотрелся в темноту и, не говоря ни слова, закрыл меня своим телом. В этот момент раздался глухой щелчок, и Сашка упал. С неожиданной прытью копейка сорвалась с места и выехала со двора. «Эй, ты живой?» Осторожно потрясла я Сашку за плечо. Сашка молчал. «Сашенька, ты только потерпи!» — закричала я, теребя Сашкину руку. «Я вызову скорую! Тебя спасут, Саша!» Саша напрягся и с трудом прошептал. «Все, Лариса, это конец. Я умираю». «Что ты несешь, Саша? Не надо сдаваться. Нельзя так просто сдаваться. Меня в могилу живьем закопали, но я и оттуда выбралась, потому что хотела жить. Я могла задохнуться там ко всем чертям, и все. Но я хотела жить и выжила». «Ты сильная. Ты очень сильная, Лариса», — улыбнулся Сашка. «Знаешь, мне стыдно умирать сутенером. С той поры, как мы с тобой познакомились, я хотел только одного — стать настоящим генеральным директором». «Но ты и был им?» «Нет, не таким, Лариса, не таким. Я хотел, чтобы ты чувствовала, как от меня пахнет деньгами, большими деньгами». Наклонившись, я поцеловала Сашку в губы. Сашка закрыл глаза, дернулся и затих. Я попыталась нащупать пульс, но не смогла. В голос заревев, я изо всех сил заколотила кулаками об асфальт. «Ну и подлянка ты, смерть! Вечно появляешься именно в тот момент, когда тебя не ждут! Ненавижу тебя! Ненавижу, лукавая тварь! Сначала Рашид, за ним Маринка, теперь Сашка, так по-рыцарски защитивший меня от твоих ледяных объятий. За кем ты придешь в следующий раз, а?» Я почувствовала, как кто-то положил руки мне на плечи и, вздрогнув, подняла глаза. Рядом со мной на корточках сидел Гарик. В руках он сжимал пистолет. «Я паркую машину, смотрю, ты. Кто этот человек?» «Это мой муж». Гарик склонился над Сашкой, затем выпрямился и тихо сказал: «Надо уходить. Ему мы ничем не поможем». «Ты хочешь сказать, что мы оставим его здесь, во дворе?»